Слушай, пошли они все к бесу. Давай выпьем. А приехали вы из Тулы, запомни. Мне-то до Фини, а если наша Алиса вас подловит, вам не жить. Давай. И Лиска налила снова. Катька еще шмыгая выпила и почувствовала вдруг, как стало ей тепло и хорошо. И даже Лиска казалась симпатичной и своей, будто Супаневская. Теперь она вспомнила. Тула. Как же она запамятовала. Лиска закурила сигарету. «Хочешь?» — спросила она Катьку и так кивнула. «А чего не попробовать еще разок? Может, в этот раз понравится?» А Лиска ее обучала. «Ты набери в рот дыму и скажи: «Ох, бабы приехали!» Только по-настоящему «Ох, бабы приехали!» Катька так и сделала, и по-настоящему. Но до приехавших баб не дошло. На охе мир перевернулся у нее в глазах, и она стала помирать. Лиска испугалась, увидев, как полились слезы из Катькиных глаз, как та побагровела, а потом полиловила. Лиска подскочила к ней, дала со всей силы по спине, велела поднять руки и влила ликера в рот. Катька плохо соображала, что происходит, но через минуту разразилась страшным кашлем. И с кашлем, видно, вышел дым. Она еще покашляла, поплакала и остановилась. Лиска смотрела на нее, как на чудо явленное. «Ну ты и дрова! Неужто не знаешь, что это шутка и нельзя так делать? Ну, дрова!» Катька утирала слезы и молчала. Ничего она не будет говорить. Папка верно велел никому не открывать и ни с кем не разговаривать. Не умеет Катька разговаривать. Что было бы дальше, неизвестно, но из сада раздался зов Инны. «Лиза!» В ночи он был особенно отчетлив и странен. «Как Стивен!» — сказала Лиска, округлив глаза. «Знаешь Элиса Купера, его ужастики?» Но Катька ничего этого не знала. Алиска подхватилась, прошептала быстро. «Я скажу, что у вас была. Ты и твой отец дома. Ага?» И убежала, оставив на столе и бутылку, и сигареты, и зажигалку. У Катьки не было сил после этого гостевания. Но она все же стащилась со стула, спрятала бутылку и остальное себе в раскладушку, которую уже приготовила ко сну. Вскоре пришел отец в дугаре. Еле вписался в дверку и повалился на тахту, не раздеваясь. Катька умирала от ужаса. Их завтра же погонят. Ладно, прогонят. Век бы тут всех не видать. Но братик, Сандрик... И Катьке впору снова начать было реветь, но она сдержалась. И ночь всю, вернее, ее остаток, она лежала и смотрела в оконце. Пошел тихий снег, зашевелились лапы ели от ветерка, зашуршало что-то под стеной, будто кто легкий на ногу пробежал. Мамка далеко, в Супанево, где все привычно и понятно, а они здесь. Катька понимала, что они приехали за деньгами. Просто так ни отец, ни эта Лерка сюда бы не поперлись. Катьке деньги нужны не были. Она довольствовалась тем, что есть, впрочем, как и мать, и Витек. А вот Наташка и отец, те до денег жадные, а работать не хотят. А откуда возьмешь эти деньги? шухер-мухером?